Арзаки и Минвиты. Ильсор еще не понял, что он находится на звездолете. Он пробуждался, и это было похоже на то, как будто бы перед его глазами заново пробегала жизнь. На Ромеи он видел далекую родину, видел свой народ, арзаков. Их напоминающие обломки скал дома у Серебряных гор. Серебром отливают не только горы, всю Ромерию покрывает мягкий, струящийся белый свет. Серебристые почвы, трава, деревья, кустарники. И, кажется, дотронься рукой до листьев, и они зазвенят. Арзаки очень приветливы. Они доверчивы, как дети. И глаза у них внимательные, широко распахнуты. Арзаки талантливы. Среди них много художников, врачей, ученых, писателей, конструкторов, инженеров, учителей. Арзаки не только многое умеют. Они просто не могут не делиться тем, чего добиваются сами со своими соседями, минвитами. И делают это с великой радостью. Но минвиты – люди коварные. У минвитов есть верховный правитель Гванло. Он еще и колдун. Он обладает гипнотическим, повелевающим взглядом и может приказать любому сделать то, что захочет. И только человек начинает протестовать, как Гванло посмотрит ему в глаза, и тот сразу умолкнет. Это колдовское искусство верховный правитель унаследовал под страшным секретом от своих предков и обучил ему минвитов. Он ведь сразу обратил внимание на то, что арзаки – талантливый народ. А неплохо бы, подумал Гванло, этот талант заставит работать на нас. Еще раньше верховный правитель понял, что арзаки – воспитанный народ, когда разговаривают, глядят прямо в глаза. И нет ничего проще применить колдовство, когда глядят прямо в глаза. «Поплатитесь, голубчики, за свою воспитанность!» Даже промурлыкал от удовольствия Гванло. «Вы все уже рабы, и, полагаю, будете нам верно служить. Минвитов он стал уговаривать, что они избранная раса Вселенной, что им все можно, другие разумные существа созданы лишь подчиняться им». И уговорил. Минвиты провозгласили себя господами-избранниками, арзаков же – рабами. Это очень печальная страница истории арзаков. Прежде всего, избранники отняли у арзаков их распевный выразительный язык. То есть сначала-то они обучали арзаков минвитскому языку, ну, не так, чтобы объясняться с первого же на десятое. А объясняться с минвитами арзаки давно умели. Но теперь минвиты добились, чтобы арзаки знали их язык в совершенстве, как свой родной. Главное, что и усилий не требовалось. От природы любознательные арзаки сами проявляли большой интерес к языку соседей. Не ведая опасности, они им все хорошо запомнили. И очень скоро, однако, свободно говорили как на своем языке, так и на языке избранников. Тогда минвиты запретили им разговаривать на арзакском языке, закрыли арзакские школы и сделали вот еще что. Притворились, будто приглашают арзаков в гости, устроили пир в парке дворца правителя, а там, на этом пиру, применили к арзакам свои колдовские команды. Эльсор хорошо помнит первую команду минвитов. Она неизменно одна и та же. «Гляди мне в глаза! Гляди мне в глаза! Повинуйся мне, чужестранец!» С этой команды начался мнимый пир. Арзаки, как люди воспитанные, глядели в глаза и были все заколдованы. Им приказали совсем забыть родной язык, и арзаки забыли. Случилась и более страшная беда. Избранники приказали забыть, что арзаки — свободные люди, и те забыли. Они по-прежнему оставались изобретателями, учеными или художниками. Свои замыслы они сами и осуществляли, потому что привыкли работать не только головой, но и руками. Вот так и получилось, что не одни только полевые машины, станки, превосходные произведения искусства, но и техника звездоплавания, космические корабли менвитов, все было создано руками арзаков. Однако странное дело, их открытиями и занятиями пользовались отныне менвиты. Они заняли значительные должности в промышленности, в сельском хозяйстве, по всей Ромерии. Они назывались инженерами, врачами, педагогами, агрономами, хотя исполняли все и везде на полях, на фабриках и учреждениях одну роль — надсмотрщиков. На самом деле всем, чем считали себя менвиты, были, конечно, арзаки. Но что-то открыв, изобретя, создав, они тут же забывали про это. Они как будто сами признавали, что не годятся больше ни на что, как только исполняют роль рабочей силы. Они мыли, скребли, ткали, пасли скот, растили хлеб, работали на станках, еще были слугами и поварами. И они действительно верили, что кроме работы, которую избранники зовут черной, у них никаких других дел нет. Так уж постарался колдун Гванло. Командир Баану из менвитов. В нем есть то, что характерно для расы избранников. Он очень высокий силач. Гордо носил на широких плечах большую круглую голову. Менвиты — сильные и красивые люди. Кроме страсти к физкультуре, у них особое отношение к одежде. Она должна быть обязательно нарядной и ладной, иначе менвит окажется в таком плохом настроении, что и тысячи весельчаков его не исправить. Лицо Баану могло быть даже приятным, если бы не ледяное выражение, сковавшее сами глаза, сделавшее их как будто неподвижными. Менвиты уверены в себе, но такое выражение проступает не только по отношению к другим свысока. Менвиты совершили много недоброго по отношению к арзакам. Они навязали им свою волю. И чем больше плохих поступков у избранника, тем холоднее его глаза. Эльсор знает гипнотическое действие взгляда менвита. Когда человек, стоящий перед избранником, совсем теряет волю и идет за ним послушным рабом, все на свете забывает, кроме одного, что он раб, и перед ним его господин. Среди спящих звездонавтов на корабле есть арзаки, слесари, бурильщики, электрики, строители и другие рабочие, без которых менвиты не смогут основать базу на Земле. Руководить работой арзаков в еще неясных земных условиях будет Эльсор, который на время работ, помимо слуги генерала Баану, станет еще главным технологом. Менвиты доверяют Эльсору. Он бесконечно добр. Он самый послушный раб. Нет такого дела, с которым он бы не справился. И он никогда никуда не сбежит, потому что просто не сможет этого сделать, как думают менвиты, не спросив разрешения. Эльсор окончательно просыпается, спрыгивает с койки. «Мой генерал!» Отвешивает он низкий поклон входящему в каюту врача Баану. «Рад вам прислуживать!»